Если надо, я вашего доктора подожду. — Спасибо вам. Наташа порылась в сумке и вытащила брелок в виде Эйфелевой башни, который Филипп подарил ей в день ее рождения. — Вот, пожалуйста, возьмите на память. Это все, что у меня есть. — Спасибо вам еще раз. Она протянула водителю брелок и пожала ему руку. Они поднялись в квартиру. Наташа открыла дверь своим ключом. Зинаида Федоровна тихо сказала: «Сережа спит». Но он не спал. Он лежал, по-прежнему скрючившись под пледом, лицом к стене. Он был очень бледен. Аркадий Николаевич сделал знак Наташе, чтобы она оставила их одних, и сел на кушетку рядом с мальчиком. Наташа и Зинаида Федоровна, осторожно закрыв дверь, остались ждать в коридоре. Они не разговаривали и старались не смотреть друг на друга. Каждая прекрасно знала, о чем думает другая. Когда Аркадий Николаевич вышел из комнаты, они бросились к нему. «Он спит и будет спать еще долго, несколько часов, может быть, до ночи. Когда проснется, дайте ему вот это». Он протянул Наташе несколько пакетиков. «Дайте два с теплой водой. Может быть, будет рвота, не пугайтесь. Колоть умеете?» «Умею». «Тогда вот». Доктор достал коробочку с ампулами. «Сделать инъекцию вечером и завтра утром. И не бойтесь, он еще не успел втянуться. Мы его вытащим». И, неожиданно обратившись к Зинаиде Федоровне, добавил: «А вот вы мне не нравитесь. Вам бы надо принять что-нибудь сердечное и лечь». Зинаида Федоровна, которой всегда становилось неловко, если кто-то отрывался от своих дел ради нее, извиняющимся тоном сказала, что плохо выглядит из-за бессонной ночи, и в ответ на Наташин беспокойный взгляд махнула рукой. Наташа бросилась провожать Аркадия Николаевича. Когда она вернулась, Зинаида Федоровна сказала, что действительно хочет лечь. Наташа закрылась в своей комнате и начала обдумывать положение. С Сережей, по крайней мере, на ближайшие несколько часов все определилось. Аркадий Николаевич обещал, что поможет, и она верила ему. Оставалось разобраться с Павловским. Она знала, что делать. Решение созрело у нее еще утром, когда вернулся Сережа и когда она узнала от него то, во что еще вчера не хотела верить. Она не успела обдумать никаких подробностей, ни тем более последствий того, что хотела совершить, но решение было принято, и она не собиралась от него отступать. Оставалось сделать последнее приготовление. Во-первых, надо было написать Сереже на случай, если произойдет что-то непредвиденное. Если с ней что-нибудь случится, он должен знать про своего отца все. Только так она может быть уверена, что он никогда больше не захочет его видеть. Она знала, что, наверное, причинит ему боль, но у нее не оставалось выхода. «Я напишу обо всем, чтобы он знал, что за человек его отец. Напишу, как он ушел от нас, из-за чего ушел. Напишу про эту историю с наркотиками, про все, что он сделал со мной. Сережа уже взрослый, он должен понять».